Глава восьмая. К бару «Полумесяц» я подъехал без нескольких минут 10. Сразу после ухода Фреда я взял такси и поехал в банк с круглосуточным допуском к личным сейфам. Пленка, которую дала мне Фреда, стала причиной смерти Горди, и я не хотел рисковать. Только надежно заперев пленку в сейф, я вздохнул спокойнее. На следующий день я собирался одолжить проектор и посмотреть ее. Я нашел Бреннера в комнатушке наверху. Он потягивал пиво и хмуро поглядел на меня. «Завтра я дежурю с утра и хочу немного выспаться». Он внимательно смотрел на меня. «Что случилось?» Я присел к столику напротив него. Мне необходимо было кому-то довериться. «Так почему не довериться полицейскому, который мне не опасен?» Я рассказал ему о Фреде, как нашел пленку в письменном столе Горди, как неизвестный оглушил меня и забрал пленку, и как Фреда сказала о существовании еще одной пленки, и что теперь она у меня заперта в сейфе банка. Он потягивал пиво, и когда смотрел на меня, на его лбу блестели бусинки пота. «Думаете, она у Кридена?» «Надеюсь, если она у него, то ее наверняка уничтожат». Он взвешивал мои слова, вытирая вспотевший лоб краем ладони. «Так, пока эта пленка у кого-то чужого, мы оба рискуем. Я понимаю. Мы глядели друг на друга. А как с той второй пленкой? Когда вы будете ее смотреть? Завтра одолжу проектор». «Я тоже хотел бы посмотреть». «Все хотят». Я посмотрел на запачканную белую стену напротив. Я мог бы во время обеденного перерыва принести проектор и пленку сюда. Он покачал головой. «Я дежурю до 4. Тогда, может, придете ко мне вечером на новую квартиру». Он опять покачал головой. «Я вам скажу одну вещь, Мэнсон. Голстейн нацеливается на вас. Берегитесь его. Он мог приказать следить за вами, и если увидит нас вместе, мне крышка». «Тогда что вы предлагаете?» С минуту он думал. «Я выясню, следят ли за вами. Дайте мне ваш номер, и если я выясню, что слежки нет, позвоню вам примерно в полночь. Скажу только порядок и дам отбой. Если следят, я не буду звонить. Если все будет спокойно, можно встретиться здесь вечером. Вы принесете пленку и проектор. Подходит?» «Согласен». Он закурил еще одну сигарету и после нескольких минут угрюмого молчания сказал: «Давайте-ка еще раз все разберем. Сначала подозреваемые. Вы, я, Криден, Латимер. Того мерзавца застрелили из вашего пистолета, так что вы на первом месте. Я стараюсь рассуждать трезво, так же, как рассуждает Голстейн. Конечно, если шлюха не соврала, то на первый план выступает Криден. Он у нас самый богатый, так?» Я подумал о Кридене, богатом, жестком, не выбирающем средства. Такой человек не поддастся шантажу. Если его жена воровала, и если Горди попытался выжить у него такую сумму, как $1 000 000, Криден мог стать убийцей. У него была возможность украсть оружие, застрелить Горди и положить пистолет на место. «Но как он мог узнать, что у меня есть пистолет?» — спросил я у Бреннера. «По здешним порядкам разрешение на ношение оружия выдается главным муниципальным советником, а это как раз Криден. Но на лицензии нет его подписи. Он их не подписывает, это простая формальность. Он должен одобрить выдачу лицензии, а сам документ после подписывает шеф полиции. Выходит, Криден знал, что у меня есть пистолет?» «Да. Вечер убийства я встретил его, когда он шел от дома Горди, потом опять столкнулся с ним после того, как меня оглушили и забрали пленку. Черт побери! «Похоже, это Криден». Бреннер скептически усмехнулся. «Попробуйте доказать это». Я протянул ему бумажку, на которой записал свой номер телефона. «Я поеду домой. Звоните. Если где-то около полуночи я не дам вам знать, значит, за вами следят». Я вышел из бара, и только в конце улицы мне удалось поймать такси. Я назвал водителю свой адрес. Всю дорогу я следил в заднее стекло, надеясь установить, не увязался ли кто за нами. Но в этот час движение было таким оживленным, что я видел позади лишь сплошной поток машин. Ощущение, что кто-то заглядывает через плечо в мои карты, не покидало меня. Я чувствовал себя очень одиноким. Такси остановилось перед домом, я расплатился и вышел, поднявшись в лифте на пятый этаж. Там я зажег свет и огляделся. Все казалось чужим, и я испытал чувство заброшенности. Я не знал, кому Джин поручила привести квартиру в порядок, но этот кто-то справился со своей задачей отлично. На маленьком столике даже стоял в вазе букет цветов. Но это не улучшило моего мрачного настроения. Я прошел в спальню, снял пиджак и бросил его на кровать. Затем прошел в ванную и вымыл руки. Вытираясь полотенцем, я подумал, что, быть может, вот так и проведу весь остаток жизни. Мне вспомнилась Джин. Насколько все изменилось бы, будь она здесь со мной. Это было бы прекрасно. Я вернулся в комнату и сел в кресло. У меня из головы не шла пленка, запертая в сейфе. Что, если и завтра увижу на ней Мэбл Криден, заснятую в момент кражи? Как я поступлю? Передам пленку Голстайну? Хорошенько все взвесив, я отказался от этой затеи. Еще бы, Криден станет защищаться, втянет меня, и тогда выйдет наружу, что Линда тоже воровала. Правда, Чендлер пока на моей стороне, но я уверен, что он обязательно выгонит меня, если широкая публика узнает о выходках Линды. Только оставив пленку у себя, я могу как-то застраховаться. У кого-то находится магнитофонная запись угроз Горди. У него же, вероятно, находится и пленка, изобличающая Линду. Если у Кридена, он прибережет их на случай, если Голстейн докопается до него. Ловкий адвокат без труда сможет свалить всю вину на меня. Я посмотрел на часы 23:35. Я решил бодрствовать до полуночи в надежде, что Бреннер позвонит. Беспорядочные мысли вихрем кружились у меня в голове. Внезапно зазвенел входной звонок, так что заставил меня вздрогнуть. Поколебавшись, я все же встал, вышел в гостиную и открыл дверь. На пороге стоял Голстейн, а за ним еще какой-то коренастый тип, в котором с первого же взгляда угадывался коп. «Я увидел, что у вас горит свет, мистер Мэнсон», — вежливо сказал Голстейн. «Можно войти? Это сержант Хэммер». Я отошел в сторону и впустил их. «Я как раз собирался ложиться, но все равно проходите. Что будете пить?» «Спасибо, ничего». Он вошел в гостиную и огляделся. На его лице появилось одобрительное выражение. «Красиво у вас тут». «Я только что въехал. Как вы меня нашли?» Он уселся в кресло, Хэммер встал возле него. «Знаете, у нас свои методы», — сказал Голстейн с легкой улыбкой. «Я пытался связаться с вашей женой, но она, по всей видимости, отправилась в длительную поездку по Мексике». «В самом деле, видите ли, лейтенант, мы разводимся, так что мне совершенно безразлично, где теперь моя жена». Я присел на подлокотник кресла. «Вы из-за этого ко мне пришли?» — спросил я после небольшой паузы.